Ребята жили, говорили, дышали еще несколько минут назад. Она могла относиться к ним, как угодно. С кем-то враждовала, с кем-то дружила. Но они были живы, а теперь, изувеченные, оказались мертвы. Так быстро, так внезапно. В то время, как она поднялась на второй этаж, выпила в ванной комнате таблетку аспирина, чтобы унять сильную головную боль, и прикрыла глаза, что-то случилось здесь, внизу, и она хорошо знала, что именно. Пришел мистер Буги, и Хэллоуэн, человек, которого она любила, его взгляд она не узнавала. Это были глаза чужие и жестокие, не те, которые она так хорошо изучила. В них не было ни капли милосердия, ничего теплого. Кон не терзалась вопросом столько часов, как поведет себя, когда увидит Хэлла здесь. Что сделает, если он ворвется в ее дом и сотворит нечто столь ужасное? Музыка гремела. Хэл подошел к колонке, сделал ее тише. Затем сделал шаг к Конни. Он ничего не сказал, но по лицу понял, что произойдет дальше, и рванул к ней прежде, чем она бросилась бежать наверх. Он убил уже 8. 9-й была Милли, а 10-й станет она. 2. Дом бабушки Терезы Констанс действительно очень любила, но не настолько, чтобы смириться с тем, чтобы здесь умереть. Перепрыгивая через ступеньку, она забежала на второй этаж и потеряла пару секунд, в панике думая, куда бежать. Здесь было две спальни, ванная и люк, ведущий на чердак, куда соваться совершенно глупо, зачем заманивать себя в ловушку, откуда нет выхода. «Остановись и попробуй сделать это. Поговори с ним», шепнула что-то внутри Конни, но она вспомнила страшные глаза Хэлла, которые не выражали абсолютно ничего, кроме холода. И Стейсиен, она лежала со свернутой шеей на ковре у нее в гостиной, у нее, у Конни. Можно было сколь угодно долго рассуждать о том, что она сделала бы, до того, пока она лицом к лицу не столкнулась со смертью. Конни нырнула в спальню Милли и Сандри. Прежде она принадлежала бабушке. «Где они?» – лихорадочно подумала Конни, заперев дверь на защелку и отступив к кровати. Неужели он убил их, пока она увидела только тела Тейлора и Стейси, и ей хватило этого, чтобы понять одно? Она может присоединиться к ним, притом очень скоро. «Ты же так хотела потолковать с ним по душам», — продолжил внутренний голосок не без ехидства. «Похоже, скорее он сам потолкует с ней». «Конни», — услышала она его голос и сжалась, спрятавшись за кровать. «Боже, куда бежать? Может, выбраться через окно?» Она осторожно подошла к нему и потянула старую раму наверх, но та поддалась не сразу, и Констанс только занозила пальцы. «Конни», голос все приближался, «выходи, пожалуйста». Он, конечно, прекрасно знал, где она прячется. Остановившись напротив единственной запертой двери, Хэл продолжил. «Ты что, полагаешь, я могу сделать тебе плохо, тыковка?» Она закрыла лицо руками, всхлипнула. Затем снова и снова потянула раму, но та просто не поддавалась. Она всегда открывалась очень туго. Пальцы у Конни дрожали, ей хотелось оказаться прямо сейчас в другом месте, в безопасном месте, в месте, где человек, которого ты любишь, не убивает других людей. «Конни», в голосе прорезались первые зловещие нотки. «Будет лучше, если ты откроешь дверь сама, Конни». Она встрепенулась и, перебравшись через кровать, стремительно распахнула шкаф, роясь в вещах двух кузин. «Может быть, ей удастся найти что-нибудь полезное?» В сумке Сандры совсем ничего не было, но у Милли. У Милли в спортивном пустом рюкзаке, во внутреннем кармашке, оказался мультитул. Сжав его в кулаке, Констанс развернулась к двери и выкрикнула. «Перестань, Хэл, прошу, я не открою». «Что же так?» — вкрадчиво спросил он. Конни взглянула на тень под дверью, заслонявшую свет в коридоре. Она прошла вправо, затем влево, почти как хищник в вольере, мечущийся напротив входа в клетку с навесным замком. «Конни, ты могла что-то понять совсем неправильно. Я не желаю тебе зла». Она сглотнула, повозилась с мультитулом размером с ее указательный палец и нашла маленькое лезвие перочинного ножа. «Конни, милая, открой, я беспокоюсь за тебя». Слышать это было больно. Сжав на коленях шелк и согнувшись пополам, словно ее ударили под дых, Конни бесшумно расплакалась, некрасиво кривя лицо. Все, о чем теперь она могла думать, что будет дальше и как скоро это кончится. «Я начинаю терять терпение», — сказал Хэл. «Я считаю до трех». Но он не стал считать. Он врезал в дверь ногой, с такой силой, что она сотряслась, и замок едва выдержал. Конни, расплакавшись, отступила к стене, встав в углу и быстро спрятав ножик в ботинок, будто он ей поможет. Второй удар заставил дверь распахнуться. Хэл стоял на пороге, огромный и дьявольски злой. Кон не только тогда заметила, что он был странно бледен. Задрожав, она вжалась в стену спиной, но не сумела проронить ни слова, даже когда Хэл медленно подошел к ней. Она могла ожидать чего угодно и сгруппировалась, словно перед ударом, но Хэллоуин только протянул ей руку и сказал: «Мне удалось приехать немного раньше на Хэллоуин. Сюрприз, детка. Иди сюда». Конни оцепенела, глядя на него, подмечала одежду, испачканную в крови, и брызги крови на его лице. Сердце билось с такой странной болью, точно у нее в груди защемило мышцу, и стало невыносимо дышать. Хэл поманил ее, не опуская руки. «Давай, тыковка, не бойся». Ну, она сама не поняла, как удалось сделать первый шаг и вцепиться в его ладонь. Затем Конни просто завалилась вперед. Она плохо соображала, как так вышло, но Хэл обнял ее и пригрудил, растерев обнаженное плечо. «Вот так, ты правда думала, что я приду тебя расчленять вот здесь?» Конни едва не пошутила. «Нет, в другом месте ты тоже вполне можешь это сделать», но ее охватила дрожь. Хэл смутился. «Тебе нехорошо?» «Да», тяжело сглотнув, прошептала она. «Что такое? Ты не в порядке, детка? Пойдем вниз, окей? Пойдем». Они прошли по коридору, и все это время Хэл обнимал ее. Спустились по лестнице. Конни отвела взгляд от Тейлора и Стейси, но увидела лежавшую в коридоре Милли, а затем, возле кухни, Джоша. Губы у Конни дрогнули, расплылись в уродливой, кривой гримасе. Она зарыдала так испуганно и отчаянно, что Хэл только теснее прижал ее к себе. «Знаешь, если тебе будет легче, то можешь на них не смотреть», — посоветовал он. Они прошли на кухню, и Конни остолбенела. Там, возле холодильника, к стене был пришпилен мертвый Карл. Глаза его оказались открыты, кровь заливала шею и грудь. Нож вошел ему прямо под подбородком. С какой силой нужно было это сделать, чтобы подвесить его вот так, с содроганием подумала Конни. Хэл заторопился повернуть ее спиной к мертвецу, но Конни уже увидела его, и стереть из памяти не могла. Хэл немного наклонился к ней и ласково спросил: «Воды, содовой, чего тебе налить?» «Содовой», промямлила Конни, «иначе меня вырвет». «Это бывает, от стресса, все болезни от стресса, тыковка». Он потянулся за банкой спрайта, уже открытой кем-то, и молча понаблюдал, как Конни сунула ее под свою черную вуаль и начала пить. Хэл улыбнулся. «Тыковка, ты прямо как невеста нынче. Дай-ка я это уберу, тебе будет полегче». «А это и есть костюм невесты», дрожа, сказала Конни и запнулась, когда Хэл поднял ее вуаль. Он убрал ее жестом жениха у алтаря, открывшего лицо своей нареченной, и коснулся ее щеки. «Теперь тебе лучше?» — спросил он едва незаботливо. Конни вздрогнула, смутилась. Ее охватило странное, обманчивое чувство покоя, но она хорошо помнила о трупах в кухне и гостиной, и только кивнула. «Теперь нам можно и поговорить», — заметил Хэл и сжал ее плечо, как вдруг, поморщившись, слегка согнулся. «Что с тобой?» — резко спросила Конни. «Разговор немного отложим, хорошо?» — невесело хмыкнул он. «Скажи, есть у тебя аптечка?» «Да». Она указала на высокий шкаф. «Вон там». Ее охватило смятение. «Прошу, достань ты», — попросил он. «Я не могу потянуться, очень больно». «Что случилось?» Вместо ответа он просто повернулся к ней спиной, расстегнул и снял рубашку, осталось только в нательной майке. Конни застыла. Вся его лопатка была залита кровью. «Не бледней», — сказал Хэл. «Все в порядке, жить буду». «Кто это сделал?» Она шумно сглотнула. «Твой дружок, наверное, знаешь такого, Тейлор, кажется». «Да», — поджала губы Конни. «Знаю». «Ну он и дурак. Скажи, крови много?» «Я не знаю, кажется, да». Хэл покачал головой и терпеливо продолжил. «Возьми бинт, сделай из него тампон. Есть пластыри?» «Я не знаю», — занервничала Конни. Хэл погладил ее по руке. «Не паникуй, я присяду, неси все сюда». Руки ее дрожали, когда она достала и открыла скудную аптечку. В ней были разве что бинт, перекись водорода, жаропонижающая и упаковка залпидема. Вот же набор. Пластыри там, к счастью, тоже оказались. «Это пойдет», — сказал Хэл и взял перекись. «Да как раз сгодится, я помогу». Конни забрала флакон, пропитав им кусочек бинта. Хэл с трудом поднял майку. «Оставь ее», — сказала Конни. «Потом застираю кровь». Почему-то Хэл опустил глаза. Конни промыла рану из узкого горлышка, прямо из флакона с перекисью, сосредоточенная и спокойная. Хэл устало сгорбился на стуле, стиснув руки. Было больно, очень больно, и ломило мышцу. Скорее всего, Тейлор попал именно в нее. Чем это? Сухо проронила Конни. Ножом, словно это было обычным делом, сказал Хэл. С кухни. Ясно. Она тампонировала рану и в замешательстве взяла бинт, не зная, как лучше сделать повязку. Хэл заметил, немного повернув голову. Просто закрой сверху широким квадратом из бинта и закрепи пластырем. Все в порядке, этого будет достаточно. Она так и сделала, все еще не веря тому, что это происходит в самом деле. В глазах все плыло, руки дрожали. Нужно найти способ и позвонить в полицию. Нужно обо всем сообщить, подумала Конни, вспомнив, что ее телефон лежал в ящике туалетного столика. Затем она подумала, что тогда будет с Хэлом, и отказалась от этой мысли с пугающей ясностью. Закончив с обработкой раны, она вслушалась в тишину дома и неловко спросила: «Они все мертвы?» Он удивился тому, что она осмелилась сказать это вслух. Он все думал, как это случится. Оказалось, очень даже просто. «Да, хорошо, хорошо», Хэл повернул к ней голову, задумчиво сощурился, и они встретились взглядами. В ее глазах была странная пелена, которая делала их задумчивыми, но полными непонятной ему решимости. Никто и никогда прежде на него так не смотрел, и по его загривку пробежала дрожь. «И тебе больше нечего мне сказать? Ты ничего не хочешь спросить? Например?» Едва слышно промолвила она. «Например, зачем я это сделал? Цепь, Хурцлики, Хелу, Мали, Флюрие, цепь». Она легонько касалась его спины, обдумывая ответ. На руках осталась его кровь. Конни посмотрела на них и ощутила себя брошенной в бурную реку, способной только плыть по течению, не сопротивляясь. Куда увлечет поток, никто не знает, и что будет в конце, тоже. Когда Хэл мягко обнял ее за бедра и привлек ближе, одним легким, плавным движением усадив себе на колено, она опустила глаза и сказала от сердца то, что думала, но боялась выразить вслух. «Я боюсь спрашивать. В конечном счете, ответ меня только испугает». Он промолчал. Тогда она добавила: «Я боюсь услышать его, потому что разочаруюсь в себе». Хэл непонимающе нахмурился. «В себе». Конни была к нему так близко, что он слышал ее дыхание у себя на лице. То, чего он очень страшился, должно было вот-вот случиться, и он не был к этому готов. «Я, наверное, должна ненавидеть тебя, но никогда не смогу», сказала Конни. «Что бы ты ни сделал, я могу не принять и не понять. Мне очень жаль, что все это случилось с людьми, которых я знаю, но это не поменяет ровным счетом ничего между нами. А если я решу убить тебя?» — тихо спросил он, не отводя взгляда. Конни ожидала этого и, помедлив, кротко ответила: «Все равно не поменяет». Он положил ладонь на ее затылок и легонько подтолкнул к себе, накрыв ее губы своими. Конни закрыла глаза, крепко зажмурившись. Из-под ресниц на щеки пролились слезы. Хэл это видел, и это его поразило. Ей было страшно, горько, больно и обидно. Она боялась его и боялась за него, все сразу, и единственное, чего хотела больше всего на свете, и дальше плыть по реке, куда судьба так немилосердно швырнула ее. Теперь ее жизнь была в чужих руках, и Конни знала только одно: что бы с ней ни случилось, она не будет ни о чем жалеть, даже в те короткие минуты, которые отныне ей отведены. Она сжала его плечо, другой рукой коснулась затылка и пропустила между пальцев короткие волосы. Ее прикосновения были шелком. Хэл не знал, что такие бывают. Он подался к ней навстречу, и рана напомнила о себе, сделав боль только острее, но было теперь в ней что-то невыразимо приятное. Долгий, тягучий поцелуй прервался. Конни ощутила слабое прикосновение губ к своим векам и открыла глаза. Хэл был рядом. Он обнял ее лицо ладонью и светло улыбнулся, но взгляд блестел, а пальцы слегка дрожали. Не отнимая от него рук, Конни очень тихо сказала: «Делай, что должен». В ответ он едва качнул головой, улыбка его стала сухой и скривила уголки губ, но они сразу поехали вниз, и неизбывная судорога, пронзившая все тело сквозь грудь, никуда не делась. Конни тепло улыбнулась, совсем не так, как он, а искренно, непритворно, и огладила ладонями его спину и холку. Она чувствовала его, он был здесь, и этого, ей казалось, уже более чем достаточно, чтобы потом не случилось. «Я все пойму», — слезы вновь пролились двумя прозрачными дорожками, когда по одному его взгляду она увидела, что дальше ее ждет только смерть. «Давай, Хэл, я все знаю». «Что именно?» — прошелестел он. И Конни сказала: «Знаю все, дорогой. Я была у твоей матери в Акуэрте. Я спросила о тебе». Она созналась: «Что бы там ни было в твоем прошлом, меня оно не пугает так сильно, чтобы тебя забыть». Хэл покачал головой, тяжело склонив ее на грудь, сгорбился в глубокой задумчивости. Конни мягко подняла его лицо, придержав за подбородок, и ласково сказала: «Давай просто закончим это вместе». Он медлил и не решался продолжить, как тогда, на террасе. И Конни сама прильнула к его губам, опустив руки на грудь и мягко массируя ее. Она слышала, как его дыхание становится глубоким и медленным, хотя сердце под ладонью забилось гулко и быстро, и разносилось, словно эхо, сквозь все ее тело. Наконец, Хэл опустил с ее плеча бретельку платья. Здесь, на кухне, в тишине, он сделал еще один шаг к необратимым последствиям. Конни хотела многое сказать, но не стала. Зачем рвать его душу, если он не может поступить иначе? Она поняла еще в Акуэрте, кем он был, и поняла, что не способна изменить его, но не созналась себе. Чтобы сознаться, требовалось много смелости и воли, которыми она не обладала. Теперь она это сделала и приняла единственное решение. Он поцеловал ее в шею, затем в плечо. Она скользнула рукой ниже, ему на живот, и коснулась молнии на брюках. Хэл прильнул к ее груди лбом и тихо выдохнул, когда Конни, вся шелково гладкая, пока еще живая и теплая, такая близкая и желанная, отпрянула, посмотрела на него своими удивительными глазами, яркими, как летняя листва, и опустилась на колени между его ног. Хэл болезненно заломил брови. Он вспомнил ту ночь в мотеле, когда он представлял на месте шлюх Конни, и ему стало жарко. «Не надо», — вдруг сказал он, но она не стала слушать. Она прильнула к его бедрам, оперлась о них и, подняв его майку, провела губами и языком от низа живота, покрытого до пупка дорожкой темных волос, до груди. Хэл положил ладонь на рыжую макушку, спрятанную под вуалью. Затем аккуратно снял ее совсем и положил на стол. Все, что могла сделать Конни в отведенное ей время, совсем немного этого времени, просто дать ему то, чего не давали раньше, и взять то, чего не возьмет больше никогда. Ластясь к его руке, она надавила ладонью на затвердевший пах и, оперевшись вот так, поднялась на коленях, в ласке прильнув губами к его груди. Хэл устало уронил голову назад. Больше сопротивляться он не мог и не желал. Когда Конни вновь спустилась вниз и расстегнула ширинку на брюках, он неторопливо вынул член и подумал о том, что в последний раз ему нравилось это только от Хейли. Но тогда он изнасиловал ее. Он ударил Хейли по ногам, подломил колени, и она упала на них, всхлипывая и дрожа. Сначала она осыпала его проклятиями и руганью, но в тот миг действительно испугалась, и, взяв в рот, попыталась сперва схитрить и сомкнуть на члене зубы. Хэл резко вышел и придушил ее, стиснув горло рукой. Он доходчиво объяснил Хейли, что, если она будет хорошей, славной девочкой, любящей девочкой, а не такой мерзкой сукой, он отпустит ее. Тогда он солгал. То, как касалось его губами и небом Конни, было другим. Она обильно смочила его слюной. Хэл, остановив ее, придержал под локти и молча поднял. Все поняв, она поддалась и, поправив юбку, села ему на бедра. «Ты знаешь, что будет потом», — сказал он, кивнув ей за спину, туда, где оставался пришпилен к стене Карл. «Да», — шепнула она, обвив его шею руками. В ботинке все еще лежал перочинный нож. Конни равнодушно подумала, что могла бы воспользоваться им, но не стала, и он остался на прежнем месте. Хэл, легонько отогнув край ее белья, не стал раздевать Конни, только поднял платье и усадил ее поверх себя, придержав под ягодицы, а затем остановился и пристально посмотрел в глаза. Он хотел знать кое-что прежде, чем войти. «Для тебя это не в первый раз, ведь так?» Помедлив, Конни кивнула. В его взгляде вспыхнула злость, затем яркая ревность. Конни не желала обманывать его. Все равно это бесполезно. Раздув ноздри, Хэл стиснул ее в руках и резко вошел, теперь чувствуя себя немногим проще. «Она такая же шлюха, как остальные», — сказала бы его мать. На мгновение он успокоился от этой мысли и толкнулся грубее. Конни только застонала, прижавшись к его грудью своей и сведя плечи. Когда он это заметил, злость на нее куда-то пропала. «Она такая же шлюха, как остальные», — повторил он себе более раздраженно. «Неужели и впрямь такая же?» — усомнился тихий голос. И Хэл, словно назло, ему сделал несколько долгих, болезненных фрикций, отчего Конни издала новый стон и спрятала лицо у него на шее. Он ощутил, как дрожат ее руки. Такая же дрожь била все тело. Хэла это лишь распалило. Поднявшись вместе с ней на ноги, он подхватил Конни под бедра и сделал два широких шага, прижав ее к стене спиной. Движения его стали рваными, он наконец-то ощутил ту же раскатистую, жаркую ярость в крови, и, вбиваясь в нее, наваливаясь всей своей массой, стиснул горло Конни, обняв его ладонью. Теперь он видел ее лицо и испуганные глаза. Она была чудо как хороша. Даже если теперь, хватая воздух губами, она пожалела о том, что сделала, и о своем решении, он не мог остановиться. В его чертах проступила незнакомая Конни жестокость. Взгляд показался остекленевшим. Хэл холодно спросил: «Ты делала это с ним? С ним? С этим ублюдком Тейлором?» Она покачала головой. «Нет». Но Хэл вряд ли ей поверил. Он весь побелел, на лице и теле проступил пот, словно от лихорадки. Конни впилась рукой в его пальцы у себя на шее, но отстранить их не смогла бы, они были что клещи. Теперь он брал ее почти свирепо, полностью выходил и вновь опускал на себя, задевая краешек оттянутого в бок белья. Каждый раз Конни казалось, что он хотел разорвать ее изнутри, пронзить насквозь и добраться до сердца. «Я не хотел, чтобы это случилось с тобой, дорогая», — сказал Хэл. Голос его показался ей почти чужим. Конни наблюдала его метаморфозу из любящего, но несомненно нездорового человека, в хладнокровного убийцу, и это поразило ее. Пока она могла говорить, шепнула одними губами: «Хэл». Он тяжело задышал, ускорив темп, и стиснул ее горло так сильно, что она засипела и прогнулась в его руке. «Хэл», — повторила она, зная, что сейчас умрет. Внезапно хлопнула входная дверь. Затем послышался странный стук, и кто-то закричал. Конни сделала сиплый, жадный вдох, когда Хэл ссадил ее с рук и, оставив у стены, стремительно вышел прочь из кухни, на ходу застегивая брюки. «О боже!» Голос был женским, и Конни, едва придя в сознание, смутно его узнала. Она не могла разобрать, чей он, слишком жутким был вскрик, слишком перепуганным, но услышала успокаивающий, тихий голос Хэла, и ее пронзила страшная догадка. Кое-как поднявшись и держась за стену, Конни хрипло откашлялась, опустив платье. «Что здесь произошло?» — дрожащим голосом спрашивала женщина. «Боже, боже, что здесь творится? Не подходите ко мне!» Конни сделала еще несколько шагов. В глазах потемнело. Все, о чем она мечтала, чтобы эта страшная ночь наконец закончилась. Как из колодца, до нее гулко доносились голоса. «Успокойтесь, миссис Мун, не трогайте». «Нет, нет». У Конни подкосились ноги, она повисла на двери в кухню, стараясь не смотреть на Джоша с уродливой, глубокой раной на лице. Словно во сне, она побрела дальше, вывалившись в коридор и оттуда глядя на свою мачеху, застывшую возле входной двери. Хэл загнал ее в угол, стиснув плечо. «Конни», — прошептала Джорджия, заметив ее, и резко взглянул на Хэла. «Какого дьявола? Дьявол здесь только один, Джо». Она ничего не знала. «Вы позвонили мне специально», — прошелестела Джорджия, «этим вечером сказав, чтобы я приехала. Это так, и вы были не против потолковать со мной по душам, когда мы останемся здесь одни?» Он улыбнулся. «Что ж, давайте потолкуем о вашей нерадивой, избалованной падчерице. А может, о вас, что вам нужно?» Ее голос дрогнул, но она нашла в себе силы кое-как приложить ладонь к своему животу. От Хэла это не укрылось. Он не трогал беременных женщин. Это было вне его принципов, но не сегодня. Сегодня он всей душой ненавидел Джорджию Мун. «Хочу поступить с вами по справедливости», — ответил он и мягко добавил. «Как вы с ней? Из вас вышла плохая мать, Джо». Она резко воздела руку, в которой что-то блеснуло. Конни не сразу поняла, что это был ключ. Она хотела ранить им Хэла, может, в шею или в лицо, но он легко выбил его и наотмашь дал Джо такой силы пощечину, что она откинула голову далеко назад. Хэл взял ее за шею, поднял на весу и встряхнул, словно куклу. «Быть матерью, большая работенка, Джо, ты чертовски злая, жестокая сука, знала это?» Она захрипела, забилась, засучила ногами. На глазах Конни Хэл убивал человека. «Ты ненавидишь ее», — продолжил он, сжав пальцы крепче. «Ненавидишь так сильно, что была вне себя от радости, когда поняла, что холодный, бессердечный отец просто оттолкнул родного ребенка. Знаешь ли ты, что такое расти без семьи?» Джо яростно оскалилась, пнула Хэла коленом в живот, но он даже не поморщился, хотя рана на спине от напряжения закровила сильнее. «Хэл!» — с мольбой воскликнула Конни и подошла к нему, делая несколько неверных шагов. «Прошу, отпустить!» Он взглянул на нее через плечо, глаза его жестоко сверкнули. Он вновь повернулся к Джо, и кулак его медленно стиснул ее горло еще крепче. «Никогда. Ты полагала, что можешь выгнать ее. Ты полагала, что этот дом принадлежит отныне тебе. Ты думала, что можешь отобрать у нее все, потому что больше за нее некому заступиться. Что-то в нем выросло и окрепло, что-то, чему он пока не знал названия, но был даже благодарен Джо Мун за то, что она заявилась сюда так не вовремя. В крови бил адреналин, голова раскалывалась на части, каждое слово казалось выжженным под кожей, и он вдруг понял, что то, что говорит, и есть правда. Единственная правда, которая заслоняет собой Конни, точно ангел, крыльями. «Скажи», — тряхнул он Джо. Конни не смела вмешиваться, вжимаясь лопатками в стену и испуганно глядя на то, как та, кто отобрал у нее отца, и та, кто ненавидел ее так долго, хрипит и бьется в руке Хла. «Скажи, что ты хотела сделать с ней? Скажи, и я отпущу тебя». Он едва ослабил хватку. Джо, вцепившись в его запястье руками, сипло выдавила. «Ничего, говори», — сузил глаза Хэл, «иначе я переломлю тебе шею». «О чем он?» — тихо спросила Конни. Джо забарахталась в его руке, захрипела. Хэл прижал ее к стене, надавил коленом на живот и рыкнул. «Ну же, я просила Гарри переоформить документы на дом, пока она не вступила в права наследования», — прошептала Джорджия Мун, с ненавистью покосившись на Конни. «Я просила, чтобы он наконец позволил тебе начать жить самостоятельно, чтобы», — верхняя губа ее дернулась, «чтобы ты просто исчезла из нашей жизни и появлялась в ней только единожды в год, на Рождество, а больше, никогда». «Я не говорила этого вот так, но он обо всем догадался. Он устал, Конни. Он, знаешь, тоже очень устал от тебя». Она рассмеялась, устала, жестоко, отчаянно. В глазах ее блестели слезы. Слезы были и на щеках Конни. «Почему?» — только и спросила она. Хэл быстро обернулся к ней. На лицо его набежала тень. Джорджия бросила. «Потому что ты мне чужая, а теперь ты чужая и ему. У него новая семья. Смирись же, черт возьми. И ты, и твоя мерзкая бабка, вы обе ненавидели меня просто потому, что я заменила Гарри жену. Потому, что он трахал меня, пока она была жива. И потому, что все у них расклеилось еще задолго до того, как она сдох». Хэл поднял ее выше, сжал горло в кулаке, и Конни услышала громкий хруст костей. Он повредил позвоночник, но Джорджия была еще жива. Издав тихий хрип от боли, она выкатила глаза. «Ты обидела мою племянницу», — мстительно сказал Хэл. «Мою единственную любимую племянницу, Джо. Этого делать не стоило». Он с силой размахнулся и проломил головой Джо зеркало, висевшее над комодом с ключами и мелочевкой. Осколки впились в ее лицо, порезали руки и шею. Из ран побежала кровь. Джо пронзительно закричала, но крик прекратился, когда Хэл стиснул пальцы на ее шее. Джорджия Мун обмякла в его руке мертвой. Он уронил ее себе под ноги, перешагнул через тело, и через тело Милли тоже. Презрительно поглядев на них, повернулся к Конни. Та ярость, что наполняла его, никуда не делась, но он был уже не уверен, что действительно хочет убить ее. Прижавшись к стене, она смотрела на него снизу вверх, не понимая, как быть. Хэл сказал: «Я выйду через задний дворик. Возле соседского дома я оставил машину. Когда отъеду, можешь позвонить в полицию, только выжди еще несколько минут». Он сам не верил, что делает это. Дрожа, Конни взглянула на Джо, на Милли, на тело Сандры, выпавшее из шкафа. «А что будет потом?» — прошептала она. «Потом все зависит от тебя», — сказал он. «Я заберу свои вещи». Старался тут сильно не наследить, но все равно у копов нет отпечатков моих пальцев. «Для всех я, Хэллоуэн, порядочный гражданин из округа Кэмден. Мы с Мэй. Меня даже за превышение скорости не останавливали. Опять заживу спокойно. И так будет дальше», — он помедлил, добавив, «до следующего Хэллоуина, возможно, если только ты не скажешь им всю правду». Глаза у Конни блестели. «Что будет потом с нами?» — громче спросила она, и Хэл поразился. «Конни», — произнес он, с трудом сглотнув слюну в пересохшем горле и не веря, что говорит это, — «он, мистер Буги, убийца из Нью-Джерси. Не будет ничего, но я тебя отпускаю, Конни». «Нет». Он направился к кухне, пройдя мимо нее и даже мимолетно не взглянув. Он знал, если остановится, то уйти уже не сможет. Хэл услышал, как она завозилась у него за спиной, и услышал, как она позвала его по имени. Он шел быстро, хотя спину очень тянуло. «Наверное, рана сильно открылась», — так подумал Хэл и поднял с пола на кухне свою дубленку, встряхнув ее. «Нет, Хэл, подожди, нельзя уходить». Он промолчал, Поискал ключ в кармане брюк и открыл дверь на задний двор, так быстро, как мог, вставил его в скважину и замер, сжав руки в кулаки. Она стояла сзади. Она многого не понимала и только думала, что знала все. Хэл с трудом сделал свой выбор и теперь не чувствовал ничего, сплошную пустоту на душе. Он знал, что не все закончил на сегодня, и обернулся к Конни. В его глазах она заметила слезы. Он вдруг весело улыбнулся, и Конни показалось, что с улыбкой этой с него слетела вся надменность. «Я, кстати, солгал тебе», — сказал Хэллоуин. «Я работаю доставщиком в Фидикс, просто ненавижу Хэллоуин, и очень люблю тебя». Он знал, что теперь все в его жизни зависит только от нее, и знал, что он был ее семьей, а она — его. «И знаешь», — задумчиво добавил он и сощурился, — «мне так плохо, но, кажется, впервые я сделал что-то правильно, хотя определенно мама сказала бы, что ты вела себя как шлюха сегодня, Конни, а мне все равно, Хэлло, дорогая». И он вышел за дверь. Эпилог. Открыв глаза, Джой сперва не поняла, где находится. Кругом было темно, и тьма эта обступала ее повсюду. Голова гудела, нарывала, ныла, от висков до переносицы, но затем она увидела его лицо, его глаза, его волосы. Он был в красном. Кажется, это его рубашка, он ведь пришел к ней в красной рубашке. Джой вгляделась и похолодела. Это была не рубашка вовсе, а кровь на его майке, на руках, на шее. «Привет, Джой», — сказал он ласково. «Как видишь, я про тебя не забыл». Она попыталась пошевелиться, но не смогла. Казалось, что-то ее удерживает. Она застонала и подняла голову от поверхности, на которой лежала. Здесь пахло теплым деревом, стружкой, сыростью, подвалом. Это и был подвал. Вон там, за спиной Хэла, притаилась в темноте высокая деревянная лестница. Под ней – щиток, слева – маленькая дверца в стене, приоткрытая совсем чуть-чуть. На низком потолке тускло светили две лампы. Джой разглядела отопительный котел, бойлер у нее засосало под ложечкой. Она снова попыталась встать, но ничего не вышло. Она почти не чувствовала конечности и всполошилась. «Руки онемели», – сказал Хэл и присел рядом с ней. Под ним что-то скрипнуло. Джой взглянула в бок и обмерла. Она поняла, что это был стол. Крепкий, большой стол. Ноги тоже. «Ты довольно долго лежала в три погибели согнутая. Я смотрел, чтобы ты не задохнулась по дороге. Положил тебя в сумку под клюшки для гольфа. И поместилась же. Гляди». Джой сглотнула слюну, вязкую и густую, вставшую в горле комом. Ей стало страшно. Она хрипло спросила. «Хэл, что я здесь делаю? У тебя, значит, нет вопросов, где находится это здесь?» — сказал он и улыбнулся. Его глаза были прикрыты очками. Улыбка, холодная и жестокая, показалась Джой оскалом. «Это хорошо. Я не хотел бы объяснять, что ты сейчас у меня дома, в подвале, связанная по рукам и ногам. Это город Мыс Мэй, Холлоу Драйв, 13. И сейчас я буду убивать тебя, Джой». Услышанное показалось дурной шуткой, сном, полуявью. Джой ощутила, как сердце на секунду перестало биться, как задрожали колени и вспотели руки. «Что?» Хэллоуин отвел рыжий локон от ее лица, затем склонился к ней так близко, что она ощутила его дыхание на своих губах. Его собственные были все еще дьявольски красивыми, куда красивее, чем у нее самой, хотя покрылись тонкой корочкой, словно кто-то укусил его, и на них запеклась кровь. «За стариками так тяжело следить, Джой». Хэл мягко опустил ладонь на ее шею и повел вниз. «Тяжело и муторно, особенно за такими, как она, верно?» Джой непонимающе нахмурилась, снова дернула запястьем. Ей показалось, это все шутка. Ну точно, Хэл действительно шутит. А до этого врезал ей так, что она потеряла сознание. Да, точно, он такой шутник. Хэл заметил, не убирая руки с ее живота, покрытого красной синтетической тканью. «Это платье тебе совсем не идет. Выглядишь в нем, как дешевая шлюха». Джой вздрогнула, будто он ее ударил. Стало больно. Больнее, чем от нокаута в голову. Она подозревала, что Хэл устроил ей сотрясение мозга, на что он еще способен. «Зачем я тебе, Хэл, прошу?» Он покачал головой, усмехнулся. «Ты никогда не замечала, что к миссис Ауэн не ездят посетители?» Он вскинул брови. До Джой начало медленно доходить. «Если это то, о чем она думает, дело очень плохо». Хэл неторопливо продолжил. «Ты наверняка что-то слышала о ней от остальных. Некоторые выводы сделала сама. Эгоистичная, ворчливая, надменная старуха». Он помял пальцы. «И язык у нее злой. И сама она злая. От нее не добьешься ласкового слова. Ухаживать за ней, сущий ад, и к ней совсем никто не ходит, потому что близкие или мертвы, или она их оттолкнула, единственного сына, который так сильно любит ее. Но все же, он снял очки и отложил их в сторону. Все же это моя мама. И, когда она предложила вам с подругой деньги за то, чтобы вы ее травили, вы подписали себе смертный приговор, дав на это согласие. Подумаешь, одинокая, никому не нужная старая маразматичка, которая существенно улучшит ваше финансовое положение, попросила давать ртуть, чтобы зачахнуть поскорее. Он поднялся, легко взял Джой на руки. Она дернулась, попыталась, извиваясь, вырваться, но все было тщетно. Хэл подошел к застенку. «Постой!» – выкрикнула Джой. «Погоди, Хэл, ты ведь просто пугаешь меня!» «Да, да!» – он молча поглядел ей в лицо. Губы его недобро улыбались. «Хэл, я ничего не делала. Это была не я. Я могу сказать, кто, но не я. Достать тебя было проще простого», — сказал он. «Ты только кажешься чистенькой, Джой, но ты та еще шлюшка. С этим проблем не было. К тому времени я все знал, но ждал сегодняшнего вечера. Делать что-либо уже поздно. Вы отравили мою мать, и теперь все, что мне осталось, просто ждать конца». Он открыл дверку. За ней стоял Акламатор. Джой узнала его. В таком же вакуэрте обеззараживали халаты и медицинские костюмы, только этот был достаточно большим, чтобы она туда поместилась. Ее коснулось нехорошее предчувствие, и она снова дернулась, а затем закричала: «Помогите!» Все было бесполезно. Здесь некому услышать эту мольбу. Хэл так и сказал: «Хоть оборись, никто тебе не поможет. Не трать силы». Он открыл люк Акламатора. Оттуда дохнуло горячим паром, и Джой завизжала, прижавшись к Хэлу. «Хэл!» — взмолилась она. «Боже, Хэл, нет, прошу, нет, умоляю, Хэл, я сделаю все, что ты скажешь, все, что велишь, я буду тебе, Хэл, ну прошу, пожалуйста». Он равнодушно посмотрел на нее, уложил ее голову себе на плечо, мягко улыбнулся. «Все, что скажу», — повторил он. Джой задохнулась от ужаса. Она смотрела на сосуд с ванной кипятка перед собой и дрожала так, что Хэл чувствовал это, словно странную вибрацию в руках. «Все, абсолютно все». Она расплакалась и посмотрела ему в глаза с такой надеждой, которой он не видел ни у кого и никогда. «Хэл, молю, я ничего не знала, я все поняла только недавно. Меня подставили». «Нет», — покачал он головой, — «ты была в курсе всего с самого начала. Ты сама предложила подработать вот так своей подружке. Джой, все тайное однажды становится явным. Ты этого не знала, или думала, что никто не догадается?» Его губ коснулась блуждающая, легкая улыбка. Джой все рыдала, взахлеб вымолвив: «Я так тяжело живу, Хэл, у меня ведь никого нет, только мать-алкоголичка и отчим. Они совсем мне не помогают. Я тащу их на себе и работаю в двух местах, чтобы выплатить ссуду за дом. Хэл, я же рассказывала, я же говорила тебе об этом. Поэтому ты решила помочь пожилой женщине уйти из жизни?» «Да, нет, нет, боже, Хэл, ты не так все понял. Я не знала, что она твоя мать». «Джой», — покачал Хэл головой, — «если бы ты сразу все так рассказала, правда?» «Ну конечно». Он наклонился к ней, коснулся губ. Джой было страшно и неприятно, но она ответила на поцелуй довольно пылко. Когда Хэл отстранился, то покачал головой и сделал шаг к Акламатору. «Не то чтобы я верю в человеческую справедливость», — заметил он, — «просто все они чьи-то матери». Джой за секунду все поняла, закричала, взвыла. Она не хотела умирать, но он все решил и опустил ее в Акламатор, закрыв крышку. Когда он задрожал от того, что она забилась в нем от страшной боли от кипятка, выварившего кожу и плоть, от паров соды, окутавшей плотным облаком, Хэл только отошел в сторонку, присел на стул и начал ждать. Он ждал около 8 минут, пока Акламатор не перестала трясти, а потом сидел еще час. Закончив с Джой, он посмотрел на часы на стене и вздохнул. Наступило утро. Хэллоуин прошел, а ему пора на пробежку. 2 года и 3 месяца спустя. Миннесота была северным штатом. С конца октября здесь выпадал снег и лежал до самого марта. Природа сильно отличалась от Нью-Джерси, была более суровой и строгой, но пришлась Конн не по вкусу. Возле штата проходила граница с канадскими Манитобой и Онтарио. С другой стороны Миннесоту окружали Висконсин, Айова, Южная и Северная Дакота. Гарри Мун перевелся в филиал компании именно туда, в Рочестер, чтобы навсегда покинуть Нью-Джерси вместе с дочерью. Санта-Роза, прежняя жизнь, старый домик Терезы Джилл, могилы Мелиссы и Джорджи Мун и Оливия — все осталось позади. Возможно, не раз думала Конни после той страшной ночи, Оливия будет всю жизнь рассказывать знакомым, как что-то сподвигло ее покинуть дом накануне бойни. Счастливый случай, везение, ей была не судьба умереть. Возможно, Оливия не раз задумывалась, почему Конни просила ее уехать, было ли это случайностью. Они совсем не говорили об этом, а когда перестали видеться, прекратили и общаться. Конни перевелась в университет Манкота в Миннесоте, на факультет живописи и искусств, но не ходила на занятия, она обучалась дистанционно и приезжала туда только дважды за все время, чтобы сдать экзамены. Они с отцом поселились в небольшом городке Элк-Ривер, в округе Шерберн. Кругом было много воды, а воздух казался таким холодным и свежим, что порой, особенно по утру, Конни было тяжело дышать, не пьянея им. Элк-Ривер окружали реки Бейли и Отсега, неподалеку было большое озеро, а панораму всегда украшали заснеженные шапки горы духов. Местные знали названия хребтов и пиков наперечет. Это гряда Пилозуба, раскинувшаяся на 30 миль вперед. Это пик Орла, это пик Карлтон, но Констанс Мун пока не познакомилась ни с одной и совсем не ездила в горы, хотя очень хотела, хотя бы летом. Прошлым ноябрем ей исполнилось 20 лет, этим 21 год. История со страшной вечеринкой осталась в Нью-Джерси, вместе с телерепортерами, полицейскими и журналистами, которые осаждали Конни около года. Потом, уже в Элк-Ривер, в этой глуши, в полной тишине и изоляции от всего, что было ей так дорого и знакомо в прошлом, они отстали. Констанс прошла множество допросов. От пальцев Хэла на ее шее еще долго оставались черные следы. Отец смотрел на нее долгим, очень долгим взглядом. Какими вопросами он задавался, Конни не знала. Полицию интересовало, как она выжила. На ее теле зафиксировали болезненные травмы, на половых органах нашли следы спермы, совпадавшие с генетическим материалом нью-джерсийского убийцы, мистера Буги, которому и приписали смерти всех 10 человек на вечеринке. Позднее было установлено, что убитых 12. Да, в ту ночь он унес 12 жизней, поскольку расправился и с пожилой соседкой Мунов, а убитая мачеха Конни, Джорджия Мун, была беременна. Сначала Конни думала, что отец сойдет с ума. Он убивался по Джо и их нерожденному ребенку так сильно, что какое-то время просто пил у себя в комнате, пил до упора, пока не выключался. Это продлилось до похорон, затянувшихся едва не на месяц из-за вскрытия и следственных работ. Затем, когда Джо зарыли в землю, а Конни пережила черед погребений, которые пропустила, все, кроме погребения Джо и Стейси Энн, Гарри Мун взял себя в руки и занялся переездом. Он просил полицию о том, чтобы Конни и его включили в программу защиты свидетелей, но копы сообщили, что пока в этом не было никакой необходимости. Констанс оказалась лишь второй оставшейся в живых жертвой мистера Буги за всю немалую историю его кровавых преступлений, однако никто из полицейских не мог утверждать, что это был действительно он. Конни описала преступника как высокого мужчину, полностью закрытого одеждой, с маской на лице. Он вошел в дом вместе с гостями, которых пригласила покойная Сандра. Возможно, он их хорошо знал. Полиция стала работать в этом направлении, проверяя всех знакомых кузин Корриган. Сама Конни в начале вечеринки отдыхала на втором этаже, приняв аспирин. От шумной музыки у нее быстро разболелась голова. Криков и странных шумов она не слышала, потому что музыка играла очень громко. А когда Констанс спустилась к ребятам, обнаружила, что все они были уже мертвы. После этого она попыталась сбежать, но убийца догнал ее и ненадолго оглушил. Он держал ее за горло, насилуя на кухне. Сначала, сидя на стуле, затем, возле стены, подняв на себя. Когда он был готов убить ее, в дом приехала мачеха Джо. Кто-то нажаловался ей, что племянница устроила слишком шумную вечеринку. Копы пробили номер. Звонок поступил с городского автомата в Старой Смирне. Когда Джо вошла в дом, она очень испугалась вида трупов и подняла крик. Тогда убийца отшвырнул от себя Конни и переключился на Джо, а после, вероятно, просто забыл про недобитую, оставшуюся в живых жертву, или подумал, что с нее хватит. Конни не помнила, как он ушел, потому что потеряла сознание, когда увидела, как убили Джо. История звучала очень складно, потому что Конни почти нигде не солгала, но она не рассказала, как удалила с телефона Тейлора злосчастное видео и долго искала телефон Чеда, однако так его и не нашла. Она не рассказала о том, как разбила телефоны Тейлора и Джо, и закопала их в лесополосе, до которой было совсем недалеко идти, и не рассказала, что плакала на допросе вовсе не из-за того, что погибли ее друзья и мачеха. Кон ненадолго замолчала после всех формальных мероприятий, а потом уже весной, когда им с отцом разрешили переехать в Миннесоту, смогла хотя бы немного выдохнуть. Каждую неделю Гарри Мун узнавал, как ведутся дела по поимке преступника, а Конни ежедневно просматривала вместе с ним криминальные сводки штата. Она помнила рассказ Гвенет о том, как однажды, сидя в кофейне, та увидела фотографию Клейва Канна в новостях. Конни боялась увидеть точно так же фотокарточку Хэллоуина, застреленного полицией или арестованного, пойманного за все совершенные им убийства. Просыпаясь ночами в поту, от собственных сдавленных хрипов, Конни все еще видела, совсем как наяву, Хла. Во снах этих он лежал на асфальте накрытым белой простыней, и Конни всегда плакала, уткнувшись в подушку и накрывшись с головой одеялом. Ей его очень не хватало, и даже отец, который теперь принадлежал только Конни, не смог заменить Хла. Никто бы не смог. 3. Гвенет Уэн умерла 5 декабря 2020 года. Ни Джой, ни Сесиль не застали этого. Их не стало еще раньше. Обе пропали. Куда? Никто не знал. Близких родных, настолько близких, что озаботились бы их исчезновением, ни у одной не оказалось. Перед смертью Гвенет долго чувствовала сильную слабость, такую, что уже не могла встать с постели. Она жаловалась на боль во время глотания, последние месяцы ее часто и обильно рвало, и она стала похожа на тень себя. Лишенная аппетита, страдающая сильным слюнотечением, с каждым проглоченным куском она ощущала только вкус металла, и лежала на кровати не шевелясь, чтобы сильнейшая боль в животе не разрывала ее на маленькие кусочки. Она думала умереть достаточно быстро, чтобы избежать воспоминаний о своем прошлом, но они преследовали ее. В газетах она успела прочитать о новом страшном убийстве, потрясшем все северное побережье. Отложив газету, она поклялась больше никогда не вспоминать сына, но каждую ночь он снился ей. Но только в начале декабря, впав в предсмертное забытье, где ее не мучила ни кровь в моче, ни потливости одышка, ни рвота, ни рези в желудке, Гвенет на грани между дремой и явью увидела то ли сон, то ли воспоминание. Тогда она была совсем еще молодой, и тела ее мужа и его брата лежали в подвале. Она не помнила, как свыклась с этим, но это произошло, и ей некуда было деться. Зато помнила, как готовила омлет, повязав на талию свой привычный фартук, когда Клайв подошел к ней со спины, обнял и наклонился так, что она услышала дыхание на своей шее. Он сунул руки под фартук, ей на живот, и тихо сказал: «Таким должно быть каждое твое утро». Она уже позабыла, делал ли так ее муж. Он прошел по ее жизни вскользь, почти незамеченным, как призрак. Но Клайв остался в ней, как глубокий отпечаток, сделанный в снегу, пока его не заметет буря. А потом буря эта стерла и его. В то утро Гвенет развернулась к нему, посмотрев прямо в лицо. За его спиной была дверь в подвал, и Гвенет все казалось, а ну как она откроется, и оттуда выглянет полуистлевшее, мертвое лицо мужа, что бы он сказал тогда, что жена его, подлая, мерзкая шлюха. Клайв выключил плиту, отвел Гвенет в гостиную и, уронив ее на диван, сделал с ней что-то, что очернило ее душу, возможно, навсегда, но Гвенет могла поклясться Господом Богом и всеми ангелами, что никогда в жизни она не чувствовала себя лучше. Она вспоминала его быструю, узкую, как стилет, улыбку, и становилась не больной старухой, отравленной ртутью и умирающей в доме престарелых в Акуэрте, в своей одинокой комнатке на металлической кровати у окна, а снова молодой, красивой и желанной Гвенет. Гвенет Уэн. Клайв звал ее Гвен и Гвенни, и никто не смотрел на нее так, как он, хотя он был сущий ублюдок, а она за целую жизнь никогда не чувствовала ничего, что чувствовала в те несколько дней. После смерти все вещи Гвенет Уэн собрали в большую картонную коробку и отправили по почте ее сыну. Тело, согласно воле самой Гвенет, похоронили на кладбище в Акуэрте. Хэл не успел приехать на похороны, но у себя дома, в мысе Мэй, он разрезал скотч на коробке с фиолетовой полосой на бланке и, сев на полу в гостиной, выложил каждый предмет на паркет, хорошо натертый воском. Металлическая банка из-под печенья, где мама хранила нитки и иголки, ее нарядный воротник на платье, ее перчатки, ее таблетница, ее платок, ее шампунь, ее зубная щетка, ее старая темно-красная помада, которой она почти не пользовалась, так, только немножко, ее вышивки, некоторые, законченные, а некоторые, Нет, ее наперсток и какой-то сверток в бумаге, перетянутый бичевой. Хэл развернул его, поднял то, что там было, и расплакался. Мама связала ему очень симпатичный темно-синий, длинный шарф с вышитыми в уголке инициалами, а вместо открытки положила ту фотокарточку, которую увезла с собой в Акуэрт. Там Хэл был совсем маленьким, не старше 5 лет, и одетым в симпатичный льняной костюм. Он держал маму за руку и щурился от яркого солнца. Гвинета Уэн положила ладонь ему на плечо. Она широко улыбалась. Он поставил фотокарточку на каминную полку возле другой, где он обнимал Конни. На этих снимках все они были вечно счастливы, даже если это случилось только единожды за целую жизнь. 4. Конни проснулась ранним, холодным утром 19 января, порядка 6 часов. Отец был в Рочестере. Он уезжал туда на всю рабочую неделю и жил в квартире от корпорации, а Конни ждала его здесь, в доме в Элк-Ривер, возле реки Отсига, у ее самого слабого притока. Дом в 2 этажа был больше их дома в Нью-Джерси, и отец отдал Конни всю мансарду, чтобы она могла спокойно писать там. Вскоре мансарда обросла ее картинами. Конни успокаивала писать по холсту. Холодными вечерами, рисуя одно и то же на каждом клочке бумаги, после она закрашивала это фоном для других картин. Но, если бы слой краски сняли, под ним обнаружили бы другой, и почти всегда это был человек с синими глазами, загорелый и смуглый, с короткими светлыми, почти белыми волосами. Он сидел, стоял, иногда лежал, шел куда-то, пил кофе, усмехался, глядел в пол, смотрел в окно, был изображен прямо и в профиль. Он был одет и обнажен, он был мягок, он был жесток. Конни писала его таким, каким помнила, и делала это, чтобы не забыть. Разве что прятала единственную фотографию, которую они сделали в том баре после катания на чертовом колесе. Конни боялась, что однажды изображение затрется, и поместила ее в непромокаемый зип-лок файл, а саму карточку хранила под половицей у кровати. Она больше не доверяла отцу. В доме было чертовски холодно. Конни, оставшись в пижаме и натянув поверх просторный бежевый свитер, поправила горловину. Вещи с закрытой шеей она стала носить чаще. Взяв под мышку недочитанную книгу «Сердце тьмы» Джозефа Конрада, Конни спустилась в кухню, включила чайник и взглянула в окно. Соседний дом был в 2 милях от их особнячка. Конни не понимала отца. Он бежал из Нью-Джерси, чтобы спасти дочь от преследования. Он боялся, что убийца найдет ее и закончит начатое. Тогда зачем забрался в такую глушь? Проблема была в другом. Конни не боялась человека, который убил ее друзей, и втайне надеялась, что однажды он действительно ее найдет. Но шло время, и от Хэла не было никаких вестей. Конни опасалась искать его. Она не раз читала истории о том, как жертв серийных убийц потихоньку пасут спецслужбы. Последнее, чего она хотела, чтобы Хэла поймали. А что тогда? Она старалась об этом не думать. За кофе и утренней кашей Конни включила крохотный телевизор на кухне. Ее интересовали новостные сводки. Весь этот Хэллоуин она сидела дома перед экраном, как на иголках, боясь услышать что угодно о мистере Буге, вдруг он снова объявился. Но все было тихо. Успокоившись только через пару недель, Конни, тем не менее, никогда не могла сказать, что теперь ей жилось легче. Все стало еще более непонятным и запутанным. Она больше не знала, как относиться к отцу, но чувствовала, что не может бросить его. После смерти Джо он окончательно раскис, и, когда Конни завела разговор о том, что хотела бы переехать в университетский кампус, оказался категорически против. Она все понимала, он не хотел оставаться один. Подумав, Конни признала, что она тоже не могла остаться в одиночестве. Ей не хотелось заводить друзей, она не искала новых знакомых. Единственный человек, с которым она хотела бы просыпаться каждое утро, остался в Нью-Джерси, но поехать к нему Конни не могла. Она знала, только дай намек на то, что Хэл причастен к этой истории, и правда так или иначе выползет наружу. Тем утром все было, как всегда, спокойно и привычно. По новостям передали информацию о заморозках, далеко не последних в этом году, и о том, что цены на бензин значительно выросли по сравнению с прошлым январем. После краткой криминальной сводки, ведущие перешли на обсуждение политики, и Конни выключила телевизор, доев свой завтрак под книгу. Она читала историю о приключениях, но, чем больше страниц глотала, тем больше думала совершенно о другом. Это было нечто грозное и стремительное, как внезапно разбившийся сосуд гнева. Казалось, все взрывалось вокруг судна, потрясая его до основания, заливая волнами, словно на воздух взлетела гигантская дамба. В одну секунду люди потеряли друг друга. Такова разъединяющая сила ветра. Он изолирует человека. Землетрясение, оползень, лавина настигают человека случайно, как бы бесстрастно. А яростный шторм атакует его, как личного врага, старается скрутить его члены, обрушивается на его мозг, хочет вырвать у него душу. Конни отложила книгу, тихо вздохнув. Затем помыла за собой тарелку, кружку и ложку и поднялась наверх, где рисовала до полудня. За работой ей удавалось отвлечься от любых мыслей, хороших и плохих. Прежде она любила делать это под музыку, теперь, в абсолютной тишине. За окном шел редкий снежок и простиралось бескрайнее белое поле, по которому лентой ползла серая заасфальтированная дорога. Седые от снега и инея деревья были недвижимы в безветрии и безмолвии миннесотских просторов. И второй такой же серой полосой казалась заледеневшая река, которая прекратила свой бурный ход, пока весна и солнце не разобьют сверкающие льдины и не обнажат черную воду. В дверь позвонили. Конни делала беглый бытовой эскиз с керамикой, которую полюбила собирать в последнее время, и отвлеклась, подняв голову от красок. Кто это мог быть? Она вытерла руки полотенцем, которое держала рядом в уголке, отведенном под мастерскую, и, шлепая тапками из овчины по ступенькам, сбежала вниз, заметив большую служебную машину за окном. Несколько встревожившись, Конни пригляделась и сразу успокоилась. Все в порядке, это служба доставки. Отодвинув замок и сняв петлю, она открыла дверь и посмотрела на курьера, который в здешних краях был их частым гостем. Они с отцом заказывали много посылок, не желая ездить за ними по магазинам. Он был одет в обычный серый комбинезон и дутый жилет, под которым оказался повязан синий шарф. Он опустил голову, покрытую бейсболкой, и ковырялся в своих записях на планшете со скрепленными скобой бумагами. Сбоку была прикреплена ручка. Конни встала на пороге, успев только бегло поздороваться и заметить коробку у самой двери. Со Спирес Лулабы, Емес Харнир, стоило ей мельком посмотреть на человека перед собой, как ее проняла сильная дрожь. Ей не нужно было заглядывать ему в лицо, чтобы все понять, она могла узнать его по силуэту, росту, телосложению, позе, в которой он стоит, по одному только взгляду вскользь. Она могла узнать его из тысячи других людей, будь он даже в толпе, но теперь они стояли друг напротив друга, и вокруг была только белая пустыня. Хэл поднял голову и взглянул из-под бейсболки на Конни. «Привет, тыковка», — сказал он тихо. Снег сыпал ему на плечи, мерцая, словно блестки, под редким солнцем, едва пробивающимся между тяжелых туч. Конни сделала глубокий вдох. Она не помнила, как сделала это, но подалась вперед и молча упала ему в руки, обняв так крепко, что Хэл поморщился от боли глубоко в груди. Прижавшись щекой к его холодному жилету, Конни выдохнула облачко пара с губ и расплакалась, не зная, что сказать и что сделать такого, чтобы выразить, как сильно она скучала, как сильно она боялась все это время. «Давай зайдем», — сказал он. Она отступила назад. Хэл вошел и запер дверь, застыв на пороге и не решаясь пройти дальше. За спиной Конни были высокая и широкая лестница и большая, светлая гостиная, и потолок над диваном украшала люстра с оленьими рогами. Это был приятный дом, хороший. Хэл окинул взглядом стены, на которых увидел картины. «Это твои?» — спросил он и странно сглотнул, отведя взгляд и не желая, чтобы Конни увидела, как блестят его глаза. Она утерла свои, всхлипнула. «Да, ты сама их писала?» Она рассмеялась, хотя слезы не переставали бежать по щекам. «Да, боже, тыковка!» Он покачал головой и прижался спиной к двери, рассмеявшись. «Да у тебя настоящий талант!» Конни хотелось себя ущипнуть. «Он здесь, и говорит с ней о ее картинах. Хэл здесь!» В уголках глаз защипало. Конни неуверенно спросила. «Это же правда ты, и я не сошла с ума?» Он широко улыбнулся, сняв бейсболку и положив ее в карман жилета, так, что оттуда теперь торчал козырек. Волосы его были все такими же короткими и такими же белыми, лицо, по-прежнему загорелым и очень красивым. Он был один в один таким, как Конни запомнила его, и она, не выдержав, снова обняла его, почувствовав в ответ очень крепкие объятия, объятия человека, который давно не видел ее и скучал не менее сильно. Но на смену радости пришло что-то другое, и, сжав его одежду в кулаке, Конни расплакалась. «Ну, ты чего?» – растерялся Хэл и отстранился, заглянув ей в глаза. «Конни, детка, а что, если они как-то проследят за тобой, и все узнают?» По-детски наивно всхлипнула она и закрыла лицо ладонями. «Не беспокойся, Хэл все понял и, покачав головой, снова притянул ее к себе. Я здесь не просто так, и я был осторожен. Конни, слушай, я не знал, куда вы уехали с отцом, и мне пришлось здорово постараться, чтобы вас найти. Я хотела оставить тебе весточку, но не могла, ты понимаешь». «Понимаю», — кивнул он, поцеловав ее в макушку. «Ладно, Конни, перестань плакать, слушай, слушай, что я тебе скажу. В тот год я кое-что подготовил, сидел тихо, никуда не рыпался, и знаешь, мне кажется, я хочу кое-что сказать тебе. Я ради этого и приехал». Она растерянно взглянула на него, он опустил глаза. «Не говори пока, ничего, ладно, если ты скажешь, я просто уйду. У меня на это хватит теперь сил, Конни». «Я», он вздохнул, «я не исправился, ты не подумай, люди не меняются». «Да уж», печально улыбнулась она. Хэл тоже слабо улыбнулся и пошутил. «А жалко, что из серийного убийцы по щелчку нельзя сделать бухгалтера какого-нибудь». «Да». Конни рассмеялась, он рассмеялся тоже, но улыбка ее поблекла на губах, когда он продолжил. «Конни, я ничего не гарантирую, у меня нет никаких обещаний, но я больше не могу ни прятаться, ни скрываться. Слишком долго я прожил на одном месте, может быть, мама умерла прошлым декабрем, я...» Она положила ладонь ему на щеку. Хэл глубоко вздохнул. «Я подумал, что я мог бы просто попробовать. Может быть, мне это нужно? Даже самым пропащим людям нужен хотя бы один шанс, чтобы не быть такими уж пропащими, что скажешь. Может быть», едва вымолвила она пересохшими губами. «Я...» Он сглотнул. «Я не могу говорить, что дальше все будет хорошо, что это какой-то счастливый конец или около того, потому что отчасти я все понимаю, у таких, как я, счастливых концов не бывает, но ты единственный человек, которого я не тронул, Конни, а это чего-то стоит, и я даже не знаю, что сказать теперь». Он кашлянул, потер затылок, смутился. Констанс нахмурилась, сжав плечи, и мягко коснулась его рук, взяв их в свои. Ее охватило странное беспокойство, и она спросила: «Что случилось, Хэл?» Закрыв глаза, он тихо сказал: «Я уезжаю, Конни, уезжаю из Штатов насовсем». Ей показалось, что мир облегся густой тишиной, и только его голос звучал откуда-то издалека. Она почти не чувствовала прикосновений к его коже, будто он оказался снова за много миль от нее, и ей стало холодно и страшно. А Хэл все говорил: «Я больше не могу жить там, это напоминает мне обо всем, и я хочу уехать. Той весной я купил домик в Канаде, и я больше никогда сюда не вернусь, оставляю все позади». Он усмехнулся. Когда собирался, знаешь, даже был удивлен, как мало вещей собрал. Понадобился один чемодан. Я так долго трясся за тот дом, а оказалось, оттуда почти нечего взять. «Ты продал его?» – прошелестела Конни. «Нет», – Хэл покачал головой. «Пока я буду жив, он будет моим, а потом станет твоим, и так будет безопаснее». «Но я...» – он взволнованно поднял глаза. «Конни, поезжай со мной, пожалуйста, Конни, поезжай». Он взволнованно замолчал, не чувствуя ничего, кроме странного, щекочущего холодка на затылке. Она молча обняла его за шею, для этого ему пришлось наклониться. Крепко стиснув руки, Конни зажмурилась. Хэл словно одеревенел, почти не чувствуя тела. «Она откажет», — подумал он. Кадык дернулся, он зажмурил и снова широко открыл заблестевшие глаза. «Она откажет». Он чувствовал, что сейчас случится то прощание, к которому он так долго готовился, а оказался совсем не готов. Но она, не разжимая рук, неразборчиво, очень тихо сказала: «Я поеду», и все в нем переменилось. Конец.